Миссис Картерс не обратила на него никакого внимания. «Сэр Джулиус», — сказала она со зловещим спокойствием, — «может быть, вы позволите мне помочь вам подсчитать? Кажется, вы несколько затрудняетесь». «Нет-нет, все в порядке», — пробурчал Джулиус в сигару, роняя пепел на стол. «Было трудновато, но сейчас я справился. Позвольте. 8 и 6 — 14, переносим единицу. Получается, миссис Картерс, что они должны нам 1 фунт 4 шиллинга и 5 пенсов. Поздравляю». «Дайте посмотреть». Миссис Картерс протянула руку через стол и раньше, чем он успел запротестовать, взяла его листок с подсчетами. «Я убеждена, что вы ошиблись. 7 и 4 — 11, еще 10 — 21. Я же говорила вам, должно быть 1 фунт 4 шиллинга и 9 пенсов. Право, сэр Джулиус, для министра финансов». «Полно, полно», — ответил сэр Джулиус, немало не смущаясь. «Слава тебе, Господи, что управлять финансами государства вовсе не нужно быть знатоком арифметики. Больше того, один из моих предшественников не знал даже десятичных дробей. И когда он увидел их впервые...» «Да-да, сэр Джулиус», — прервала извительно миссис Картерс. «Я уверена, что все здесь присутствующие слышали эту историю по крайней мере один раз. И я могу сказать, что с тех пор она служила главным извинением всех незадачливых министров финансов». «Незадачливых!» Сэр Джулиус отчеканивал один слог за другим с видом веселого изумления. «Честное слово. Это эпитет, который я в последнюю очередь ожидал услышать по отношению к себе. Да еще из такого источника, мисс Картерс. Думаю, я не ошибусь, предположив, что он относится ко мне». Миссис Картерс не ответила прямо на этот вызов. Она ограничилась пожатием плеч и улыбкой не совсем в рождественском духе. «Потому что, если вы имели в виду меня, — продолжал сэр Джулиус тоном упрека, — то я считаю уместным подчеркнуть, что не таковыми я представлял себе взгляды моего лояльного сотрудника». Он произносил слова не так четко, как следовало. Сделав паузу, он откашлялся и вызывающе повторил: «сотрудника и коллеги вашего супруга». Он начал грузно подниматься, как бы показывая этим, что спор закончил, но тщетно. Будь он вполне трезв, он понял бы, что если что и может вызвать возражение, так это упоминание имени Алана Карстерса. «Да. Мой муж действительно лоялен», — преданная жена говорила задыхающейся быстротой. Кончик ее красного и блестящего носа подпрыгивал от волнения. «Даже слишком лоялен, сэр Джулиус, как думают некоторые его лучшие друзья, в ущерб собственным интересам. У меня одна надежда, что из-за его бескорыстия не пострадают интересы его страны. Повторяю, я надеюсь на это, но бывают моменты, когда моя надежда начинает рушиться. В моем положении я вынуждена молчать, но раз вы нашли возможным упомянуть в нашем споре его имя, позвольте мне сказать откровенно, здесь же и теперь же, я уверена, что ни одна я сожалею о том, что в такой критический момент нашей истории государственные финансы находятся не в его руках, а в руках вашего покорного слуги, миссис Картерс». Сэр Джулиус решил, что настало время пролить елей своего добродушия на так опрометчиво взбаламученные им воды. «Ну, вряд ли в разговоре на эту тему вы можете ждать от меня полной беспристрастности. Если позволите мне высказать мое мнение, этот вопрос лучше не обсуждать, даже среди друзей». Он обвел взглядом комнату и задержал его на момент на докторе Ботвинке, перед которым неожиданно приоткрылся уголок современной английской политики. «Но поскольку мы среди друзей», — продолжал он, осознав, что среди его аудитории имеется некто, на кого, пожалуй, стоит произвести впечатление, «то позвольте мне со всей искренностью сказать следующее. Если б с нашим уважаемым премьер-министром что-либо случилось, боже упаси, и если бы из-за этого на меня пала задача формирования кабинета, что может случиться, то полагаю, что мне не пришлось бы искать кандидата на пост министра финансов. Им был бы никто иной, как мой старый друг и товарищ по оружию Алан Карстерс». «Слушайте, слушайте, Джулиуса, слушайте!» В голосе Роберта слышалась пьяная насмешка, которая резанула чуткий слух министра. «Вы сказали фунт 4 шиллинга и 9 пенсов, миссис Картерс».